13. Затем Сенат выносит постановление предоставить 2 дня обвинителям и 3 после 6-дневного перерыва подсудимому для защиты. Тогда Фульцини заводит речь о вещах давних и незначительных, о том, что Пизон управлял Испанией заносчиво и своекорыстно. Но ни изобличение не могло бы ему повредить, если бы он отвел от себя новые обвинения, ни признание его невиновности принести ему оправдание, если бы было доказано, что на его совести более тяжелые преступления. Страница 87. После этого Сервей, Вераних и Вителий с одинаковым рвением, а Вители и с выдающимся красноречием, обвинили Пизона в том, что из ненависти к Германику и желания захватить власть он настолько развратил солдатскую массу, попустительствовал ее распущенности и насилием над союзниками, что наиболее разнузданными из воинов был прозван «отцом легионов». И, напротив, беспощадно преследуя всякого исправного воина и особенно друзей и приближенных Германика, он в конце концов погубил его чарами и отравой. Обвинили они Пизона и в нечестивых жертвоприношениях и молебствиях, устроенных им и Плациною, в том, что он поднял оружие на государство, и что для того, чтобы он предстал пред судом, его нужно было одолеть на поле сражения.